Волшебством здесь принято называть не только акты собственного маготворчества, но и все необъяснимое, в чем подозревают чудесную природу происхождения. Древнейшие называли это измерение просто глубиной. Время, его ваша теория не учитывает. Почему же нет? Только время, это не измерение, а переменное, ибо оно не постоянно. Когда Линнан начинал объяснять что-то по-настоящему, для самого себя интересное, его глаза начинали светиться еще ярче. В прямом, не в переносном смысле, как у всех галлабарцев в темноте. Лада к этому уже так привыкла, что перестала считать чем-то странным и удивительным. Однако мимолетный взгляд в темную витрину магазина, как она там смотрится под ручку с кавалером. Все-таки женщина, даже когда ей 100 с лишним лет, все равно где-то глубоко в душе остается девушкой, едва не заставил ее споткнуться. Тусклым, потусторонним сиянием светились и ее собственные глаза. Хорошо, время пока отставим в сторону. Меня гораздо больше интересует, как это получается, колдовать. Так сказать, взгляд изнутри. Как получается? Само собой получается. Когда намерение, это и есть действие. Дело в том, что невозможно вместить слишком многое во что-то одно. В человека возможность оперировать глубиной помещается очень и очень ограничена, только возможность слегка изменять нечто уже существующее. Да и то этому искусству учится редко и неохотно, не самый легкий, приятный и безопасный способ магичить. Основные же изменения производит теневая сущность человека, которая, конечно же, одно с ним целое, и потому, как я уже упоминал выше, намерение и есть действие, а с другой все-таки совершенно отдельное существо, и потому как именно оно вносит изменения в реальность, мы до конца не осознаем. Это была не то, чтобы новость, о чем-то подобном уже как-то упоминала Йола и Малоли, что там и как имеется у этих галлов. Но как дела обстоят с нею самой? Есть ли у нее эта самая сумеречная сущность? Раш это точно не было, а если нет, то когда появится? Ведь выросли же у нее в конце концов и халы, и даже горизонтальные росчерки в глазах появились. А если появится, то когда? За разговором они как-то незаметно вышли на ночную аллею, знаменитую как тем, что на ней как-то слишком уж быстро, в самом начале вечера, начинают сгущаться плотные сумерки, так и количеством ресторанчиков на квадратный метр территории. Запахи были просто умопомрачительными, а поунать Лада не то чтобы не успела, ей это как-то в голову не пришло. Очень, оказывается, зря. Они здорово мешали, отвлекали, не давали полностью сосредоточиться на важной и нужной теме. Впрочем, как оказалось, подобный эффект они производили не на нее одну. Линнан тоже завертел головой, оценивая запахи и выискивая среди них самый соблазнительный. Ау, в сладком дыме повар сегодня в ударе. Зайдем, я с собой ничего не взяла, немного стесняясь, призналась Лада. Здесь, не только в Циуниле, а во всем Галлабаре, было принято пользоваться своими личными столовыми приборами, которые даже в кафе и рестораны приносились с собой. И минимальный их набор обычно лежал у Лады в сумочке, которую она постоянно таскала за собой. Но не сегодня. По правде говоря, если бы не этот фате, она бы уже сама давно предложила завернуть в одно из этих милых, вкуса пахнущих заведений. А это не проблема. Специально для таких спонтанных людей, как мы с тобой, существуют места, где подают пищу, которую можно есть руками. Вон, рядом с названием, знак неопределенности стоит, видишь? А я-то все думала, чего это там магические руны рисуют. Думала, там над едой подколдовывают втихаря, попробовала подшутить Лада. Ну почему же втихаря? Здесь, в отличие от большей части Баргалии, над едой колдуют вполне открыто. А как иначе сохранить шарик ледяного паштета в горячем пюре? До сих пор меня занимал вопрос не как сохранить, а зачем вообще это делать? Сморщилась Лада. Удивительное и приятное сочетание. Дело вкуса, легко пожал плечами Линнан. Так тебе что, нравится? Неприятно удивилась она. А я всеядный и благодарен еде уже за то, что ее ем я, а не она пытается меня съесть. Он для наглядности еще и зубами щелкнул. В каждой шутке есть доля шутки, и я даже предполагать боюсь, сколько в том, что ты сказал, приходится на истину. Состроила она чрезвычайно серьезную мордашку. Линнан рассмеялся и легко свернул их обоих в сторону сладкого дыма. Здесь было людно, весело, сновали официантки и подавальщики, бодрую мелодию наигрывал на добром десятке барабанов и барабанщиков, сидящий в противоположном от стойки углу музыкант. А в воздухе повис аромат еды настолько густой, что казалось, одним им можно было насытиться. Лада, не слишком вникая в меню, попросила дежурное блюдо. Линнан заказал нечто сложно составное, но принесли им все одновременно и довольно быстро. Разговор на некоторое время умолк. Шумновато, да и прежде чем начать на что-то отвлекаться, требовалось сначала первый голод утолить. Тем более, что вот эти сочные палочки в панировке из чего-то хрустящего были действительно вкусны. То ли сами по себе, то ли потому, что есть их приходилось руками, Лада и забыть уже успела. Какое это, на самом деле, наслаждение. А вот Линнан почему-то больше на нее саму поглядывал, чем занимался содержимым собственной тарелки. «Очень вкусно. Хочешь попробовать?» – спросила она, по-своему оценив его взгляд. Он поднес ее руку ко рту и очень чувственным жестом слизнул с пальцев крошки. «Действительно, очень вкусно», – и улыбнулся. Она инстинктивно отдернула руку и, чуть покраснев, покачала головой, он улыбнулся и, больше не смущая ее, принялся за еду. Конечно же, сразу после того, как за ней захлопнулась входная дверь, Лада метнулась на второй этаж, к окну, чтобы иметь возможность понаблюдать, как он уходит. Зачем ей это нужно, Лада не взялась бы объяснить даже сама себе, но захотелось вот вдруг, а со столь невинным желанием она спорить не стала. Он не уходил, стоял еще добрую минуту, разглядывал что-то то ли в низком, расписанном магией небе, то ли в ее окнах. Потом развернулся и скрылся между домами и, кстати, совсем не в том месте, где делал это в прошлый раз. И в позапрошлый, вроде бы тоже, одной и той же дорогой ему возвращаться скучно, что ли. Конечно же, дело было не в скуке, и даже не в магических практиках, не нашедших конец пути, у которых он когда-то давно, еще до всей этой свистопляски со всеобщим раздором, некоторое время обучался. Впрочем, довольно непродолжительное, не об этом речь, но ходить одной и той же дорогой в мертвых кварталах чревато неприятностями. Здесь до сих пор сохранились ловчие заклинания, способные как отслеживать места активности людей, так и перемещаться к ним. Да он даже не задумывался, некоторые вещи выходили у него сами по себе. Глава 9, в которой происходит логическое завершение истории с покушением. Город накрыло просто-таки аномальная жара. Коллеги по работе перешептывались, что это от того, что старший заоблачный инспектор Райтум перевелся со своей должности на какую-то другую, а новый, который пришел ему на смену, тоже авого, но пока еще не настолько опытен. Лада, если бы ей об этом не сказали, так бы и не усмотрела ничего особенного в изменении погоды. Там, в ее родном мире, с которым она по-прежнему продолжала сравнивать здешнюю свою жизнь, не было ничего удивительного в том, что сезон на сезон не приходится, и то, что прошлое лето было холодным и дождливым, вовсе не означает, что и следующее будет таким же. Наоборот, ей гораздо более был удивителен на редкость ровный и однородный климат Циунеля. Зато в моду стремительно вошли лхесы в экстремально облегченном варианте. Всего лишь крошечные, неубедительные клочки ткани, соединенные плетеными шнурами и кружевными лентами. Зато Ахан стало принято богато расшивать растительными орнаментами, практически целиком и полностью маскирующими ткань основы. Лада не сразу решилась примерить модные новинки. Она все-таки привыкла считать Ахан чем-то вроде нательного белья, хотя раньше, помнится, придавала не слишком большое значение тому, что именно на ней надето, лишь бы оно было удобным, аккуратным и примерно тем, что носит все вокруг. С чего вдруг такие перемены? Пары минут не слишком углубленных самокопаний хватило, чтобы понять, что ее вдруг начало волновать, а как на нее посмотрит новый и весьма симпатичный практикант, если она придет в наряде, который сама для себя определила как нескромный. Определив причину своих сомнений, Лада решительно достала с полки новомодный лхес, который купила еще чуть ли не на прошлой неделе. Еще чего не хватало, глупости какие. С некоторых пор, а именно после долгой ночи в компании болтушки, Ладе на рабочее место начали доставлять и личные послания. Оно и понятно, мало найдется посыльных, готовых доставить пакет по адресу, находящемуся в мертвых кварталах. Собственно, до сих пор ни одного она так и не увидела. Это же только ее ненормальные подружки готовы в гости ходить, причем у одной достаточно жизненного опыта, чтобы не сильно опасаться полувыдохшихся проклятий, а у другой, похоже, чувство страха в достаточной мере до сих пор не отросло. Ночная чаша значилась на упаковке. Первые ассоциации у Лады были с ночной вазой, но нет, размеры явно не соответствовали. А больше на этой самой упаковке ничего написано не было, и посыльный, зараза, уже успел сбежать, и вопросы задать некому, разве что у Линнана спросить. Вон он уже поблескивает любопытно глазами, Явно же самому интересно. Но как же надоело вызнавать подробности этикета, о которых она, по идее, и так должна знать. Лада бессильно опустила руки на стол. Как узнать, от кого это? Там должна быть карточка. Внутри. А если я не хочу это принимать, то как смогу вернуть, если подарок или что там оно еще, уже распакован? А если не раскрывать, то как я узнаю, кому возвращать? И какая проблема завернуть его заново, если тебе так уж не хочется владеть тем, что там внутри? Потому, что вернуть подарок нераспакованным, мол, мне даже не интересно, что там внутри, это такой способ показать человеку, как ты к нему относишься. Один из множества способов невербального общения, тоном лектора на симпозиуме пояснила Лада. Тьма предвечная. Линнан еще немного сполз по стулу вниз, хотя и так, как обычно, скорее полулежал, чем сидел на нем. А что, есть такой человек, к которому ты хочешь подобным образом выразить свое отношение? То, что я этого не знаю, еще не означает, что его нет. Может быть, это выяснится, как раз есть, как только я открою посылку, преувеличенно строго произнесла Лада. Почему-то любой разговор с Линнаном сразу приобретал шутливые нотки. И это если не считать его постоянного легкого заигрывания, которое выходило у него так же естественно, как дыхание. И не то, чтобы она была против, возвращение этой стороны жизни было неожиданным и, что уж тут скрывать, приятным. Так давай скорее, открывай, я уже знать хочу, что ж это за гад такой должен быть, чтобы заслужить подобное к себе отношение. Лада усмехнулась и взялась за плотный серый картон. Ну что сказать, чаша и есть. Широкая тонкостенная, с неожиданно тяжелым и толстым донышком, сверху донизу покрытая белосине-золотыми узорами. Очень красивая. Линнан, который неизвестно как и когда успевший выбраться из-за своего стола, настолько легко и стремительно он умел двигаться, уже нависал над ее плечом, вглядываясь в неизвестно чей дар внимательно и напряженно. Легкое движение пальцами и слетевшие с них голубоватые искры стремительно обстрекали тонкий фарфор. Действительно просто ночная чаша, время ее создания, скорее всего, относится к концу последнего золотого века. Тогда еще и умели и любили делать подобные вещи. Такие, это какие? Лада зачарованно разглядывала чашу, не выпуская ее из рук. Предметы, радующие глаз, не слишком необходимые в повседневном обиходе, но служащие его комфорту. Эту, к примеру, принято держать на прикроватном столике, если ночью вдруг одолеет жажда, вода, налитая в нее, не выплеснется, даже если ее брать неловкой сонной рукой, а налитое вино приобретет свойство легкого снотворного. Полезная вещь, Лада подтверждающе кивнула, и действительно красивая. Интересно, от кого? Она переворошила упаковочную бумагу, мгновенно потерявшую форму, стоило только сделать первый надрыв, и выудила из них небольшого формата карточку. От Эрамуста Юрта, с наилучшими пожеланиями, прочитала она на ней и растерянно взглянула на Линнана снизу вверх. Знакомые имена, знакомые. Я для них кое-что делала, так ничего серьезного. У ребят в доме просто не выходили на полную мощность работы потолочные светильники. Но они со мной расплатились. Там же и тогда же. Не понимаю, с чего бы вдруг такие подарки. О, это просто. Значит, они решили, что запрошенная тобой сумма слишком мала за оказанную услугу и таким вот образом возместили разницу. Спорить и совать мастеру деньги считается очень невежливым, а так, пожалуйста. Да у, там действительно ерунда была. Даже ты бы легко справился, хотя теорией построения занимаешься без году неделя. Так что я действительно назвала справедливую цену, да и что им мешало просто с нею согласиться. Это считается довольно непорядочно, так поступать, но это было одно. Чувство внутренней справедливости присуще далеко не каждому, а вот обделить мастера, к которому, возможно, придется еще обращаться, и не раз, это глупо и недальновидно. О, понятно. В таком разрезе приятный глазу дар выглядит гораздо более предпочтительным, чем пара булавок с монетами. Однако же весьма досадно, что я уже развернула свой подарок. Как я его домой понесу? Она выглядит довольно хрупкой. На самом деле, не такая уж, это же ночная чаша. Толку было бы с них, если бы он бились от того, что кто-то неаккуратно их поставит. Но оставить на работе я ее не рискну, хоть с недавних пор двери здесь и запираются. Она почти не услышала утешительных слов. Вот давно, кстати, хотел спросить, зачем, здесь же совершенно нечего брать. И, тем не менее, одну вещь у меня отсюда унесли. Так ничего особенного, стеклянное перо, сувенир, который я прихватила, когда была в соленых камнях. Но вот если кто-то что-то догадается подправить в рабочих документах, это может вылиться в крупные неприятности. Линан хмыкнул. По правде говоря, большую часть того, чем они тут занимаются, он считал хламом малозначительным, только и годным на то, чтобы новичков на нем тренировать. Но она права, даже если, скажем, к примеру, из-за неправильных расчетов начнут взрываться потолочные светильники, проблем не оберешься и хорошо, если без жертв обойдется. Однако же то, что Ладиера умудрилась побывать в соленых камнях, анклава закрытого с последней трети эпохи циклических войн, заслуживает пристального внимания. В любом случае, этому горю несложно помочь. Он выхватил пару листов из тех, что выдавали им для черновиков и заметок, скрутил их замысловатым образом, поместил внутрь чашу, щелкнул пальцами, и тряпично мягкая бумага тут же приобрела правильной формы очертания и жесткость хорошего, качественного картона. Здорово! Искренне восхитилась Лада. Это же динамическое заклятие, а не боишься? Мне как-то объясняли, что из-за того, что в их структуру слишком легко вмешаться постороннему и поэтому от их применения почти отказались. Перестраховщики. Линан пренебрежительно сморщился. Да, вмешаться легко, но ведь и мне никто не запрещает еще раз внести изменения. Итак, кто кого переиграет? Очень интересно получалось и не обязательно со злым умыслом. Во времена моей юности мы так развлекались, благо и умелых целителей в те времена было достаточно, чтобы убрать особо впечатляющие последствия наших шалостей. Сейчас так, по-моему, только в пределах рама тренируются, где существенный вред нанести друг другу принципиально невозможно, да и то не все. А кто? Те, кому на это хватает мастерства, конечно же. Разумеется, свои подозрения насчет соленых камней он пошел проверять, не откладывая дела в долгий ящик. Куда-куда, в архив, конечно. Где же еще брать отчеты по уже исполненным договоренностям? И очень миленькая девушка с сожалением сообщила, что понятия не имеет, куда он делся, ибо сама она его никому не давала и никаких пометок об этом в документах не имеет. Это было, мягко говоря, не очень хорошо. Это означало, что кто-то тем путешествием заинтересовался в достаточной мере, чтобы изъять относящиеся к нему документы. Когда-то, уже и не упомнить на каком именно из витков затяжных военных конфликтов, матрица, с которой создавались все путеводные пайцзы, была повреждена, и сделано это было намеренно. К тому времени в небо Жмира Суоли поднялись уже две рукотворные птицы, способные нести седоков, и в чью-то не очень светлую голову пришла идея наладить их мастцовый выпуск, для того, чтобы иметь возможность использовать в военных конфликтах. Общеизвестно, что птицы эти легко находят дорогу в те из анклавов, где добывались будущие фрагменты их тел. Стеклянные перья из соленых камней, драгоценные глаза со дна окраинного моря, в заповедную пущу, где растят железные деревья и еще некоторые другие. Гораздо менее распространена информация о том, что их можно научить находить дорогу и в другие те, в которых когда-то побывал их седок. Это же авого, какая прекрасная возможность проникать в чужие оклавы с совершенно неожиданной стороны, помимо врат и дорог между мирья, и насколько эффективно можно ею воспользоваться для ведения боевых действий. Повреждение матрицы и то, что простой и общедоступный путь в соленые камни оказался закрыт, поставило большой и жирный крест на этих планах, потому как если для других частей рукотворных птиц можно было подобрать аналоги, то перья оказались совершенно незаменимы. И время возвращать людям доступ к нескончаемому источнику стеклянных перьев еще не пришло. Потом, чуть попозже, конечно, нужно будет вернуть людям возможность летать. Для жмиросуольцев это такая же насущная потребность, как для цаунильцев плавать. Недаром одни строят высокие хрупкие на вид башенки и большинство пешеходных дорог прокладывают в нескольких метрах над землей, а другие устраивают в своих домах настоящие бассейны и при любом удобном случае лезут в море, поплескаться. Но это все лирика. А вот интересно, как Ладиера объяснила свое туда попадание. И ведь не спросишь напрямую, рано пока еще. Или может быть уже не рано? Нет, для надежности лучше выждать еще чуть-чуть. И если не объяснила никак, а вот Йола, да любой из них, находись рядом с Ладиерой, сумел бы подобрать подходящие толкования, то какие именно предположения могли возникнуть у тех, кто об этом узнал? Повертев в голове так и эдак эту идею, он понял, что есть отличное объяснение, на которое тик в тик ложится неудачное покушение на Ладиеру, произошедшие незадолго до его появления в Циуниле. Вот же ж тьма предвечная, ни о какой Юнгашайтеэри Кора раньше даже не слышала. Впрочем, это не показатель, Циуниль – слишком большой город, чтобы все его жители хоть по разу попали в сферу ее внимания. Зато она не сомневалась, что к концу расследования будет знать об этой женщине все, что в принципе может узнать чужой человек. Из первых же осторожных шагов, предпринятых дознавательницей, стало понятно, что им на удочку угодила крупная рыба, как раз из тех, что могут утащить за собою неудачливого рыбака. Для начала, никто в округе ни о какой швее, обитающей в подвале муниципального дома, даже и не слышал. И домохозяйка, которую застали за покупкой бисерной нити, популярной в этом сезоне отделки для Алхеса, не смогла внятно объяснить, зачем это она ей вообще выглядела удивленной этим своим поступком. Врет, или на памяти блок стоит, а сын ее, тоже выходец из полноводных равнин, был принят в одну из великих гильдий, что для уроженца анклава сателлита не слишком богатого магией вообще нонсенс. Как рассматривать последний факт Кора не поняла, только отметила его как странность, зато обнаружила двоих выходцев из плачущего леса, ранее живших в том же доме, которые передумали завоевывать город и вернулись домой. Это была большая удача, ибо дознавательнице не хотелось трогать это осиное гнездо. Аварит, некоторые старые маги способны чувствовать даже сгущающееся вокруг них внимание, что уж там говорить, если странности начнут происходить с людьми из ближайшего окружения. И даже не слишком удивилась, когда у этих двоих обнаружились на части воспоминаний, относящихся к месту их проживания, аккуратные блоки. На доказательства это пока еще не тянуло, зато с этим можно уже явиться к магистру ступающих мягко и попросить совета и вразумления. При таких обстоятельствах нет ничего удивительного в том, что Кора совершенно забыла о том, что когда-то просила младшего коллегу держать ее в курсе его расследования, до тех пор, пока не столкнулась с ним в десятке шагов от кабинета магистра гильдии ступающих мягко. У нее было о чем доложить, у него тоже имелось нечто срочное, а то, что оба оказались в одном месте в одно и то же время, так это одна из тех неслучайных случайностей, которыми наполнен этот мир. И почему бы не воспользоваться этим обстоятельством, тем более что дверь начальника оказалась плотно закрытой, а это верный признак того, что шеф не желает никого видеть. «У меня очень срочное дело», — замахал руками Айркайр. Вид он имел столь взъерошенный, словно только что примчался с полевки, а до того невесть сколько ползал по подворотням. «Тогда тем более, нужно остановиться, выдохнуть и сначала рассказать все мне». Айрикора ловко подхватила его под локоть и аккуратно впихнула в ближайшую комнату, посчастью оказавшуюся пустой. Она почти насильно усадила коллегу в кресло и, ловко выхватив с полки стакан с водой, сунула ему в руку. Кайр сделал несколько мелких глотков, прикрыл глаза, длинно выдохнул и начал почти ровным, почти спокойным голосом. Идея проверить водоемы оказалась гениальной. Мы обнаружили еще 16 тел, точнее не самих тел, а хрупких оболочек, которые от них оставались. Этот новый дооблачный инспектор, человек совершенно бесстрашный, самый способный внушить священный трепет своим подчиненным. Я могу быть уверенным, что мы не пропустили ни одного участка прибрежных вод от самых мертвых кварталов и до второго нижнего центра. А во, этим возгласом Кора одновременно выразила восхищение масштабом проделанной работы и побудила рассказывать дальше. Методом предельных радиусов нам удалось вычислить область проживания искомой нитинницы. Он встал и на чуть подрагивающих ногах подошел к карте. Города, занимавшие всю противоположную стену. Еще подумал, что идея сначала отрепетировать свою речь была действительно хорошей. По крайней мере, пока говорил, почувствовал, что мозги начали собираться в кучку, рождая ощущение чего-то цельного, вместо всеобъемлющего панического чувства, что все пропало и что-то срочно нужно делать. Вот этот участок наиболее вероятен, в него попадает всего 5 отдельных зданий, 2 частных владения, муниципальный чужой дом и 2 молодежных собрания гильдий, проросших сквозь песок и летящих в цветах. И если для того, чтобы обследовать первых 3 особых проблем не предвидится, то для того, чтобы попасть в дома, где живет и обучается гильдейская молодежь, не надо никуда попадать, — очень напряженным и спокойным голосом сказала Эрикора. 9 из 10, что твой фигурант тут, и примерно столько же, что это не фигурант, а фигурантка. И она ткнула пальцем в пятно, обозначавшее на карте чужой дом. «Ты что-то об этом знаешь?» — спросил Айркайр, моментально почувствовавший себя младшим, очень младшим дознавателем, которого старшие коллеги, конечно, отпустили собирать второстепенные сведения, а сами в это время быстро и качественно раскрыли дело. Именно в этом доме живет маг, наложивший проклятие 15-го порядка на мою пострадавшую. Маг, нигде не зарегистрированный. Более того, большинство с ней контактировавших, моментально забывают о ее существовании, стоит только им уйти со двора чужого дома. Как ты думаешь, велика ли вероятность найти сразу двух подобных в одном месте? Есть, кивнул Айркаир, который моментально успокоился, как только понял, что это просто два параллельных. Расследования пересеклись в одной точке. Обычное дело, ни о чем говорить и переживать тоже ни о чем, но она крайне невелика. Айргрейса, главу гильдии ступающих мягко, мало кто видел, не намного больше людей знали, почему это так, и даже для участия в собраниях городского совета он присылал кого-нибудь из своих заместителей. Не потому, что вся эта околополитическая возня его давно перестала интересовать, очень даже нет. А если бы когда-нибудь он там появился, Айрват Айтумлен, который также частенько посещал эти собрания, моментально признал бы в этом человеке одного из старейших, а то есть, человека, родившегося задолго до эпохи циклических войн. Но принимать активное участие во внешней жизни Айругрой с состояния здоровья не позволяло. Он, как и большинство людей того времени, принимал активное участие в противостоянии всех со всеми, причем делал это осознанно и целенаправленно, не желая наступления еще одной Интрамайры, кладущей конец всему и вся. Но примерно к концу второй-третьей эпохи циклических войн, он устал от постоянного разрушения, а то, что примерно в то же время схлопотал проклятие быстрого старения, так это просто совпадение. Надо же было такому случиться, что это изобретение расплетающих основы, созданное под впечатлением от рассказов переселенцев о тамошней жизни, задело его только краем, оставив ни живым, ни мертвым. И к сплетающим основы он не рискнул обратиться, отлично сознавая, что какого бы нейтралитета ни старались придерживаться целители, полностью остаться по ту сторону от борьбы у них не получилось бы. Сам справлялся, как мог, и то, что в результате пришлось отказаться от доброй половины собственной плоти, не такая уж большая цена за возможность жить почти нормальной жизнью. Сейчас, если не присматриваться специально, грозный магистр ступающих мягко выглядел как десятилетний мальчишка и обладал телом столь хрупким, что выходить из вдоль и поперек заговоренных подвалов собственной гильдии считал совершенно излишним риском. Впрочем, на его качествах как руководителя это никак не сказывалось. Ни знаний, ни опыта физическое состояние не убавляло. А потому, когда двое его дознавателей, между прочим, одна из них самая перспективная, а второй начавший подавать надежды, доложили результаты своих расследований, у него не возникло ни малейших сомнений, что это именно та засада, которой он так долго опасался. А что делать, если толковых сотрудников полно, а вот опытных среди них почти нет, ибо для наработки опыта требуется время, а именно его, из-за катастрофически сократившегося срока жизни, у нынешнего поколения не было. И в случае крупных неприятностей, приходится либо жертвовать лучшими из них и потом долго и терпеливо выращивать им замену из того, что осталось, либо же выдвигать на передовую побольше других, менее ценных, но без гарантии, что справится. Впрочем, гарантии в первом случае не было. Нитинница, голос у Эйаргрейса, в противовес полудетскому облику, был скрипучий, словно рассохшееся дерево. Серьезный противник. Он встал со стула, прошелся по кабинету, не решаясь выбрать ни один из способов действий. Потом вздохнул, подумал, что выбора-то все равно никакого нет. Если Итинница, мало того, что поселилась в его городе, но и продержалась здесь незамеченной довольно долго, значит, ее покрывает кто-то из тех, у кого есть власть и влияние, значит, кому-то из них она нужна. И значит, станет известно о том, что ее вычислили, а это случается непременно, вопрос времени, изничтожить тварюку ему не позволит. Еще и уберут всех излишне осведомленных, вот этих самых, перспективных и подающих надежды, так что они все равно смертники. А вот если действовать быстро и решительно, то шанс выжить появится и у них тоже. Итак, не тянется, как близко вы к ней подобрались. Дознаватели переглянулись, в сам дом не совались, но округу прошерстили полностью, отрапортовал Айркаир. Я имела дело с людьми из нужного нам дома, но строго за его пределами, добавила Айрикора. Ясно, вздохнула Айргройс, значит, ни о какой ловле вне убежища речи не идет, носа она оттуда не высунет, и, отвечая на вопросительные взгляды младших сколлег, разъяснил. Подобные ей создания затягивающуюся вокруг себя ловчую петлю кожей способны чувствовать. Что ж, тогда попробуем по-другому. Вот, он вытащил из ящичка, который как-то внезапно и вдруг обнаружился в монолитной на первый взгляд стене, крупные круглые очки с толстыми стеклами и кожаными накладками вокруг них, делавшими прилегание к лицу особенно плотным. Прогляд, поинтересовалась Айрикора. Нет, но нечто на него весьма похожее. Держи, ты с ним и будешь работать. Не загораживает реальный мир за потусторонними эманациями, но делает видимыми нити силы, которыми привязывает себя к этому миру нитиница, тем и ценен. Будь с ним аккуратней, второго такого у меня нет и где можно достать новый я не знаю. Кора кивнула, с наследием неспокойной эпохи всегда так. А я что буду делать, напомнила себе Айркаир. Ты будешь руководить силовой частью опипации, она, магической, а взаимодействие отработаете сегодня же и не у нас, а в храмовых тренировочных залах. Оба синхронно кивнули. Нити силы, это важно, они ее только поддерживают, ее из них нитянница может сплести сигнальную сеть, ловушки или, скажем, поводки для марионеток. Отслеживать их нужно, крайне внимательно, и если задевать, то с умыслом, точно зная, какой результат хочешь получить. Что еще вам может пригодиться? Самое уязвимое и в то же время самое труднодоступное место у нее на теле – это солнечное сплетние. Именно туда уходят концы вытянутых из жертв нитей. Если кому-нибудь из группы захвата удастся всадить в эту точку оружие, это будет означать, что все, кто погиб до того момента, погиб не зря, а все остальные, скорее всего, выживут. А что-нибудь обширно поражающее? Осторожно внес предложение Айркайп. Не сработает, покачал головой Айргройц, не в ее логове. Взрыв не произойдет или произойдет равнехонько под вашими ногами, а ее даже взрывной волной не заденет. То же и с летучими ядами. Либо не подействуют вовсе, либо трансформируются во что-либо безобидное, либо сработают как надо, но на вас. То же самое произойдет со всем, что вы только можете придумать. Из черного хода, а точнее с любого из них, соваться не пробуйте. Защищены они, как правило, так, что только в кошмарном сне может привидеться. Для вас будет доступен только тот, через который к ней ходят обычные, ничего не подозревающие, люди. Понятно? Айркаир четко, по-военному, кивнул. Айрикори, которая, казалось, некоторое время обдумывала некую пришедшую ей в голову идею, все же решилась задать вопрос. Скажите, шеф, а о нитянницах вы знаете так много по причине вашего собственного положения? Вообще-то, за подобную бестактность можно было огрести и, случалось, огребали и немало, но она уже не в первый раз задавала начальнику неудобные вопросы и ничего. В смысле, ничего страшного с нею не случилось, а знать не только хотелось, но и могло оказаться жизненно важным. Дело в том, что досточтимый Айргройс и сам в районе солнечного сплетения постоянно и не снимая, по крайней мере, без него. Начальника никто не видел, носил некий странный блюдцеобразный артефакт непонятного назначения. «Молодежь», – беззлобно усмехнулся Айргройс, – «такие подробности знает любой из моего поколения. О том, что и у него солнечное сплетение, самая уязвимая точка на теле, он упоминать не стал, не по той причине, что у нитянницы, ровно по противоположной. Когда возникла необходимость избавиться от пораженной проклятием плоти, именно через это место пришлось ее вытаскивать. И до тех пор, пока тело само себя не отстроит, придется носить на себе эту затычку, кто бы знал, как она ему надоела. Выводы девочка, конечно, сделала неверные, но мысли ее двигались в правильном направлении. Жаль будет ее потерять, талантливая. За долгую, даже по местным меркам очень долгую жизнь Ливнан успел побывать, а то и пожить в очень многих анклавах, да почти во всех, даже некоторых из тех, которых ныне нет вовсе. Но в Циуниле не появлялся уже очень давно, со времен окончания циклических войн, да и тогда забежал всего на день, подивился пусть не разрухе, но общему пришибленному и угнетенному настроению и быстренько смылся, дабы не портить себе впечатление от раза предпоследнего, не из стремления поберечь свои нервы, но настолько сильному магу, если он не согласен с тем, что творится вокруг него, лучше приложить силы для исправления картины реальности в лучшую сторону, ну или помнить ее такой, какой она ему нравилась. А на тот момент его помощь была срочно нужна в другом месте и не было возможности для личного вмешательства. С тех пор город пусть не расцвел, но воспрянул, оживился и даже дышать в нем стало намного легче. И если верить Йоле, а причин сомневаться в ее выводах у него не было, во многом это была заслуга городской облачной службы, управлявшей дождями, ветрами, а вместе с ними и перераспределением воздушных потоков. И как же она смущалась, когда рассказывала об этом, просто прелесть. Как будто в ее новом увлечении есть что-то порочное и запретное. Впрочем, пусть ее. Это замечательный период в жизни, и он, Линнон, совершенно не собирался портить его своими скептическими замечаниями. В общем, спасибо Айру Айтуму за то, что гуляя по городу и высматривая знаки судьбы на своей дороге, он может дышать легко и радостно. И нет ничего удивительного, что свернув вслед за внезапно изменившим свое положение флюгером, пойдя навстречу приветливо помахавшему, может быть вовсе и не ему, человеку, сменив направление к слышавшемуся особенно приманчиво шуму воды, Линнон заметил неладное. На фоне всеобщего солнечного остроения это место выглядело замаранным серовато-грязным пятном, и вроде бы ничего особенного. Обыкновенный жилой дом, не так давно отвоеванный у мертвых кварталов и переделанный в многоквартирный, в котором, правда, пока соглашаются жить только приезжие. Низкий парапет, окружающий посыпанный песком двор. Вот только слишком много молодых мужчин и женщин, замерших в наигранно естественных позах и в стратегически выбранных местах. Один-два смотрелись бы нормально и не вызвали бы подозрений, а когда имеешь возможность наблюдать всю картинку целиком, сомнения в том, что здесь затевается если и не тайный штурм, то какая-то похожая на него операция, исчезает. Особенно, если ты уже видел не один подобный. Так, а какое отношение это имеет непосредственно к нему? О чем он размышлял, когда в блаженной расслабленности отправился блуждать по городу? Ладири, разумеется, мысли о ней в последнее время не оставляли его даже во сне, и о том, как город изменился к лучшему. И, значит, с большой вероятностью можно предположить, что то, что здесь происходит, в равной степени имеет отношение и к тому, и к другому. Ну точно, это же тот чужой дом, в котором жила его подопечная, еще до того, как поселилась в мертвых кварталах. Теперь стоит определиться с тем, нужно ли его вмешательство, а если нужно, то какое. Эх, жаль, растерял он все свои связи в силовых структурах Циунеля, а те, что сохранились, лучше вообще не трогать. Да и ладно, все равно прямо сейчас ничего узнать не получилось бы, это следовало делать сильно заранее. Ладно, работаем с тем, что имеем. А имеем мы полторы дюжины ступающих мягко из молодых, если судить по количеству увешивающих с их амулетов, сейчас вообще в должной мере владеть динамическими заклятиями не учат, это стало просто не принято, которые усиленно делают вид, что они тут совершенно ни при чем и вообще гуляют. Нет, стоп, не делают вид, а действительно пытаются соответствовать этой концепции. Только вот получается у них не слишком хорошо, сказывается недостаток опыта. А это значит что? Это значит, что внутри засел очень сильный маг, который может почувствовать избыток направленного на себя внимания. И уже, наверняка, почувствовал, недаром он сам еще на подходе ощутил словно бы повисшее в пустоте недоброе облако. Не справится, точно не справится. Хороший мастер способен в один прием уложить с десяток таких стражей порядка, и никакие сплетающие основы потом не помогут. Не останется тех основ, которые еще можно сплести. В годы войны он видел немало подобных сцен, и становиться свидетелем еще одной не хотел. Причем, вопрос, вмешиваться или нет, перед ним не стоял. Ас реальность сама привела его сюда, значит это зачем-то очень нужно, причем не только ей, но и ему. На, в этом плане очень честна и гораздо охотнее идет на контакт, чем та, из которой они время от времени таскают переселенцев. Время, судя по тому, что штурм еще не начался и бойцы до сих пор пытаются привести себя в должное психическое состояние, оно у него есть, но н много. Линнон отошел чуть в сторонку, присел прямо на мостовую, привалившись спиной к стене дома, и принялся за изменение своей весьма приметной внешности. Ему же ведь не хочется, чтобы кое-кто начал задавать ненужные вопросы, и магия личины тут не годится, как и любые виды сколь угодно сложных иллюзий, их засечет не только мастер-маг, но даже амулеты правоохранителей. Нет, придется вносить изменения в структуру собственной личности, ту ее часть, которая воспринимается разумными на ином, подсознательном уровне. В результате, не изменившись внешне ни на йоту, он станет казаться окружающим обыкновенным, настолько обыкновенным, что ни внешность его не запомнится, ни вопросов ни у кого не возникнет, что он тут забыл. Это требует не просто умений, а определенного уровня мастерства и времени, конечно, времени немалого, если у вас, конечно, не имеется в запасе заранее заготовленной психоматрицы. У Ливнана была, не то, чтобы он заранее предполагал что-то подобное, просто и так необходимость попользоваться этим заклинанием возникала нередко. Итак, вдыхаем, глубоко выдыхаем и в конечной точке выдоха начинаем менять себя. Это было неприятно. Это было настолько неприятно, что несмотря на всю очевидную пользу этого заклинания, освоивших его до конца было не так уж много. Это было, как будто кто-то возит пальцем по стеклу, создавая препротивный звук только вот не над ухом, а прямо по нервам. Омерзительно до тошноты и черных мушек перед глазами. Еще и сосредоточенность потом нужно сохранять такую, словно идешь с полным воды кувшином на голове, чуждая твоей личности суть так и норовит сползти. В былые времена его выдержки только на пару минут и хватало, сейчас ничего, притворяться не собой Ливнан мог примерно столько, сколько человек способен обходиться без сна. Ничего, приличная маскировка получилась, для ступающих. Мягко точно сойдет, а вот для засевшего в чужом доме мага придется постараться иначе, такие субъекты направленное чужое внимание засекают моментально и реагируют соответственно, значит нужно о нем забыть и не думать, по-настоящему, а не так, как пытаются сделать неопытная молодежь мягкий знак, а для этого нужно выдумать себе другую настоящую причину для посещения чужого дома, придумать, да легче легкого, вполне подходящая нашлась, пока он поднимался на ноги. А за то время, пока шел, успел убедить себя, что ему страх как нужно выяснить, в каких условиях жила и вообще чем тут занималась интересующая его девушка. Он был уже на пороге дома, когда ступающие мягко зашевелились, то ли кто-то все же заметил его присутствие, то ли просто пришло время операции, и Ливнан ускорил шаг, опять же не в охотничьем порыве, а из нежелания встречаться с кучей агрессивно настроенных чужих людей. Напрасно Ливнан жалел о том, что не имеет дополнительных сведений, они и не понадобились. Весь дом был пронизан тонкими незримыми тяжами, некоторые из которых уходили в стены, некоторые тянулись вдоль пола, а некоторые перемещались и, скорее всего, это говорило о том, что привязаны они были к людям, и все постепенно стекались в одну точку, которая находилась где-то в подвале. Не тянется, только они действуют подобным образом. Сомнений нет. Собственный, избранный в далекой юности способ постижения магии мира и себя позволял ощущать тонкие струны мироздания, которые активное присутствие подобного существа истончало и разрушало. Надо же, какая пакость завелась в миром и тихом, на первый взгляд, цунили. Однако же, медлить нельзя, уже не тонкая вибрация пола, но и обыкновенный слух, предупреждали о том, что жадная до подвигов молодежь готовится ринуться в бой, незримый и неслышимый даже для самого себя. Ливнан скользнул по коридору в сторону, стараясь не задевать нематериальные линии связи с реальностью ни тянницей по ступеням вниз-вниз, до задрапированного тканями проема, где в сравнительно небольшой комнатке без окон уже ждала хозяйка логова. Не его ждала, он появился не в срок, много раньше и был не тем, кого она рассчитывала увидеть. И именно поэтому Ливнану удалось скользнуть мимо, уходя с линии прямой атаки, пройти практически вплотную к чудовищу в человеческом обличии, ткнув собранными в щепоть пальцами в область солнечного сплетения, где и крепились нити, сотканные из чужих жизней. На, вскинула руки, он, по инерции, отлетел в сторону. Она, очень маленькая и хрупкая на вид, с обведенными красными словно бы заплаканными глазами, он не стал ее рассматривать, потому как видел не только обычным зрением и не обманывался на ее счет. Он метнулся назад, за вторую ширму, точно зная, что у такого места не может быть один вход. Он же выход и не прогадал. Правда, пока пробирался, чуть не запутался и не задохнулся в опутывающих проход тканях, напитанных чужой недоброй силой. Если бы из-за его тычка нитинница не потеряла контроль над заемным могуществом, то так и остался бы тут висеть до тех пор, пока хозяйка хором не соизволит им заняться. Но как раз времени подобрать и заново привязать к себе частично упущенные, частично ослабившие напор нити силы, у нее не было и... Отвлекшись на внезапного визитера, она пропустила момент появления стражи правопорядка, тот единственный миг, когда могла справиться с ними даже с остатком имеющихся у нее сил. А потом это все перестало иметь смысл, даже то, скольким она успела, уходя в небытие, подпортить здоровье. Уйти далеко Ливнан не успел, всего лишь забежать за угол дома и перейти на противоположную сторону улицы, как маскировка сама собой сползла с него, удерживать дольше не получилось. Это в спокойном состоянии ему удавалось оставаться никаким много часов подряд, а стоило получить нервную встряску и как только тело ощутило, что в него не направлен ни на один взгляд, взяло свое. И в это время как нельзя не кстати прозвучал окрик, выскочившего из того же переулка прямо следом за ней человека. «Кто вы, и что здесь делаете?» Грозно вопросила молодая женщина в форменном лхесе ступающих мягко и с нашивками старшего офицера. Что делает человек в подобных случаях, когда собственный разум от переизбытка впечатлений временно отключился? Правильно то, что привык то, что велят наработанные годами практики рефлексы. Линан улыбнулся, вкрадчивым жестом подобрал руку Айри-дознавательницы и низким бархатным голосом произнес, а что прекрасная Айри делает сегодня вечером? Кора, а это была именно она, вырвала у него свою руку и, почти сдержав польщенную улыбку, проговорила, шельмец, и пошла дальше. Что характерно, об этой мимолетной встрече она не упомянула ни полсловом и вовсе не потому, что хотела как-то выгородить случайно повстречавшегося обходительного красавчика. Просто, ну какое он может иметь ко всему этому отношение, да и не было его там, уж она бы такого запомнила. А вот странный молодой человек, на которого не обращал внимания ни один из ее подчиненных, которых в окрестностях было предостаточно и который непосредственно перед операцией направился ко входу в здание, это то обстоятельство, не расследовать которое она не имела права. И ведь поначалу он даже у нее самой не вызвал никаких подозрений. Ну идет себе и идет, что здесь такого? Если бы Кора в этот момент не смотрела на мир через артефактные очки, доверенные ей Эйром Грейсом и не увидела, с какой естественной небрежностью он нагибает нити, протянутые через весь двор нитинницы. Конечно же, первое, что ей пришло в голову, это то, что явился один из ее сообщников. Ну или кукла, ведомая ее волей. И еще неизвестно, что хуже и в любом случае не сулит ее команде ничего хорошего. Тут уж речь идет не о том, чтобы одержать победу, с как можно меньшим числом ерв со своей стороны, а чтобы вообще справиться с задачей, любой ценой. Жаль, пока она его заметила, пока поняла, что же ей кажется неправильным, время было упущено, он уже вошел в здание и тут оставалось сделать только одно, немедленно, не теряя больше ни минуты, начинать операцию, пора ситуация не продолжила развиваться в худшую сторону. Каким образом все прошло с нереальной легкостью, на которую никто из них не рассчитывал даже в самых благоприятных прогнозах, Кора не сразу поняла, нитинница явно была дезориентирована и не смогла оказать должного сопротивления. Ей следует поблагодарить того незнакомца, других вариантов нет. Перед операцией они под разными предлогами вывели жильцов и самого чужого дома и окрестных зданий. Под такими предлогами, которые казались весомыми и самим жителями и тем, кто проводил с ними беседу и не догадывался об истинном положении дел. Раньше Коре не доводилось руководить настолько масштабной операцией. Но суть не в этом, суть в том, что не было иных случайных факторов кроме того незнакомца, но чтобы выразить ему свою благодарность, а заодно и задать пару уточняющих вопросов, требовалось его обнаружить. А как, а не удалось, эта зараза, как будто издеваясь, словно бы в воздухе растворилась. Айр Гройс, когда выслушал ее несколько сбивчивый доклад по итогам операции, ничего не сказал по сути дела, только сделал сложное лицо и посоветовал не брать это происшествие в голову. Дескать, это пока не ее уровень. Что занесло Ладу в окрестности чужого дома? Пожалуй, она и сама не смогла сказать бы, но точно не в надежде увидеть ее же, ибо знала точно, что находится тот на таком этапе обучения, что без присмотра их из гильдии не выпускают, а больше друзей здесь она не завела. И не ради обновления гардероба. Подозрения, зароненные Айри Корой, укоренились и дали всходы. По крайней мере, до окончания следствия, Лада в подвальчик Кориаши не сунулась бы. Против обыкновения на мелком желтом песке, покрывавшем двор, толпилось немало народа. Лада узнала команду натиральщиков крыш, что занимали несколько комнат в левом крыле здания и несколько завсегдатаев прутков, которым даже кивнула приветственно. Несколько молодых людей в форменных лхесах стражей порядка, озабоченно переговаривалось и из распахнутых настежь дверей выводили, аккуратно поддерживая под руки, тетушку Йоси. Выглядела милейшая хозяйка чужого дома, так словно бы не человеком была, а недорогой куклой. Движения деревянные, на лице выражения вообще никакого и было хорошо заметно, что идти ее побуждает только чужая воля. Недалеко идти, всего лишь до поджидавшего их открытого авто, и это было неплохо, а то смотреть на эту картину было почти больно. Но Лада смотрела, просто взгляда оторвать не могла, пока авто не тронулось, плавно и медленно, словно бы не по плитам мостовой ехала, а раздвигала толщу воды. Потом очнулась, затеребила кого-то из стоявших рядом за рукав, спрашивая, что здесь случилось. Да гадину какую-то в подвале зашибли, досадливо дернув плечом. Человек выдернул рукав своего лхеса из ее пальцев. А с Йоси что? А по хозяюшке отдачей ударила. Она, вишь ты, долгое время под влиянием находилась. Посомневавшись не дольше секунды, она направилась к стражам порядка. «Послушайте, вы не можете сказать, что случилось с Айриоси, а вы ее родственница?» «Нет, но, тогда ничего не можем сказать. Информация о состоянии здоровья является строго конфиденциальной». «Да, но», — беспомощно проблеила Лада, не готовая столкнуться с подобным напором. «Эриладиера, что вы здесь делаете?» К ней, размашистым строевым шагом приближалась Айрикора. «Смотрю», — беспомощно развела руками Лада. Никакого другого ответа у нее не нашлось. Но дознавательница ничего больше и не спросила, только заглянула в ее глаза пристально и серьезно. «Эй, есть здесь еще кто из сплетающих? Подойдите сюда. Здесь, похоже, еще одна жертва». К ним, путаясь в полах длинного лхеса, подбежала девушка, выглядевшая совсем молоденькой, однако делать какие-то выводы по поводу возраста вечно живущих Лада зареклась. Точно таким же движением заглянула ей в глаза, выдохнула облегченно. «Ничего серьезного», сказала она, почему-то обращаясь к представительнице власти, а не к Ладе. По-видимому, умирая, нитинница дернула за все имевшиеся у нее поводки, поэтому первая наша пациентка находится в столь плачевном состоянии и эту притянула сюда. «Надо бы организовать патрулирование», — озабоченно нахмурилась Айрикори. «Вдруг еще обнаружится кто-то, кому здесь не положено быть, а эту отвезите в гильдию, обследуйте более основательно, а то как бы чего не вышло. Отложенные последствия, я имею в виду, разумеется», — оскорбленно воскликнула девушка-медик. «Меня вы спросить не хотите?» — сказала Лада, которой надоело быть предметом разговора. «Нет», — хором сказали обе женщины, также синхронно повернувшись к ней. «Лучше будет, если мы убедимся, что с вами ничего страшного не случилось», — произнесла Ари из сплетающих основы и мягко, но настойчиво взяла Ладу под локоть. Все последовавшее за этим было настолько долго, утомительно, что вспоминать об этом Лада не любила. А главное оказалось почти бесполезно, потому как требующих немедленного излечения проблем у нее обнаружено не было, а о том, что случилось с тетушкой Йоси, разузнать не удалось и там. Глава 10, в которой Лада перебирает свой гардероб, а также знакомиться с деятельностью гильдии дарующих не жизнь, не близкий человек и уж тем более не родной, но являвшийся частью твоего личного круга, и вдруг такое предательство. Противно. И сколько угодно можно утверждать, что они даже добрыми друзьями не были, просто швея и ее клиентка, но убийство за деньги и даже не просто незнакомого человека, а того, с кем у тебя были неплохие отношения, это предательство и точка. Однако же, сколь неприятны не были эти размышления, проблемой они не являлись, не тот у Лады был возраст, чтобы не научиться справляться со своими трепетными чувствами. Проблему, как правило, представляют вещи практического характера, а они, как назло, имелись. Гардероб, будь он неладен, почти вся ее одежда была сшита Айриаша, а носить ее, постоянно помня, из каких именно рук она получена, было неприятно. Заменить, да даже если не брать в расчет, во сколько ей обойдется новый гардероб. Лада, с тех пор как съехала из чужого дома, в подвале которого и обитала мастерица, несколько раз пробовала заказывать у других швей, но эти вещи и не сидели так, как нужно, и неловко, и неудобно, и ткань казалась слишком тяжелой и жаркой, и далеко не такой красивой, ну и вообще. Причем последний аргумент оказался самым весомым, и поэтому несколько неудачных покупок были задвинуты в дальний угол гардероба. А теперь, у традиционного чаепития с дегустацией, который Лада устраивала у себя на террасе третьего этажа, когда ей казалось, что очередное блюдо по рецепту из родного мира достойно того, чтобы им поделиться, появилась еще одна тема для разговоров, тоже вполне традиционная для чисто женского коллектива. «Твои наряды?» – протянула Ирая, наматывая на двузубую деревянную вилку нечто длинное, что хозяйка дома и их сегодняшняя повариха по совместительству назвала странным словом «лапша». «Действительно жалко. Очень красивые вещи, особенно тот лхес, всех оттенков осени. Но знаешь, принимать что-то из таких рук было бы и мне неприятно. А они действительно настолько удобные, да не сравнить. Отмахнулась Лада. Ну, еще бы. Закатила глаза Йола, которая как раз собиралась обмакнуть намотанную на вилку лапшину в один из соусов. В чистом виде она ее уже попробовала, теперь стоило выяснить, какие изменения во вкус внесет приправа. Вещи, вышедшие из рук нитиницы, уникальны. У этих созданий особый талант чувствовать пространство и натяжение нити, связывающих его фрагменты, и потому в тех ремеслах, которые являются отражением в мире материальном этих способностей, им нет равных. Потому советую все е привыкать носить изделия обычных мастеров, возобновить гардероб, дополнить его модными вещами будет ни с чего. Их настолько мало, этих нитиниц, уточнила Ирея. Их вообще нет, отрезала Йола, потом немного мягче добавила. Их не оставляют жить, когда выявляют. Потому, что для поддержания своего существования им необходимо расплетать нити чужого бытия, и однажды ступив на этот путь, свернуть с него потом невозможно. Представить сложно, что с подобным существом я была и хорошо знакома, и в то же время ни о чем таком даже не подозревала. Лада покачала головой и поплотнее стянула на груди полы Лхеса, хотя определенные странности все же замечала. «Ну а кто из нас без странностей? Кто из нас без странностей?» Медленно повторила Йола и вперила невидящий взгляд в наливающееся вечерней синевой небо. «А, между прочим, внезапно оживилась Лада, я же ведь еще спросить хотела». «Как там тетушка Йоси? Ее же к вам в гильдию отправили и ничего не говорят. А я, ведь, беспокоюсь, в свое время мы с нею неплохо ладили. И я никаких подробностей не скажу», — твердо заявила Ирея, потом, быстро и немного в сторону сказала. «Но ничего такого, с чем мы не могли бы справиться, с нею не случилось. Времени только уйдет много». Йола одарила их особо ласковым взглядом, как особо успевающих воспитанниц старшей группы детского сада, но ничего по этому поводу не сказала. Вместо этого наполнила свою тарелку еще одной порцией лапши и, не чинясь более, полила ее всеми соусами, до которых смогла дотянуться. «Так что мне сделать со своими нарядами?» – задала Лада самый актуальный, на здесь и сейчас, для себя вопрос. «Сжечь на пионерском костре, выкинуть, раздарить, снести скупщиком на барахолку, отдать другим мастерицам в переделку?» Как ни в чем не бывало продолжать носить. «Йола, с тебя толковый совет. Ты ведь у нас специализируешься на вещах», — та одарила ее укоризненным взглядом. Йола как раз только что наполнила рот очередной порцией лапши и подумала, что вдохновенные порывы – это, конечно же, хорошо, но ведь и головой думать нужно и соотносить с возможностями собственного организма. А ведь Лада еще в самом начале предупреждала, что в состав одной из этих смесей входят соленые морские перчики. И взгляд сам собой зашарил по столу, в поисках, чем бы теперь залить пожар во рту. Нужный чайничек, как ни странно, под руку ей подтолкнула Нейрая, которая медик по образованию, а Лада, которая раньше поняла, что именно происходит с подругой. «А сказать что-то по делу», — ответила она, прокашлившись и согнав с глаз слезы, — «я ничего и не могу. Смотреть надо». «Так зачем же дело?» Ирея даже тарелку отставила, хотя до сих пор и на мирное кушанье поглощала с завидным аппетитом. «Пойдемте посмотрим». Действительно, Лада тоже на ноги поднялась. «Вот прямо так пойдем и посмотрим». Йола перевела взгляд с одной на другую энтузиастку. «В личную гардеробную. Практически чужие люди». «Какие же чужие?» Удивилась, растерялась и даже немного обиделась Лада. «Вы, мои подруги. И Лада, понятно, она еще совсем молодая, но ты-то застала конец эпохи циклических войн, должна бы владеть основами личной безопасности», — Йола пипевила с одной подруги на другую указующий перст. «Близких друзей, которых, кстати, никогда не бывает слишком много, это не касается», — твердо ответила Ирея и тоже поднялась. «И, если говорить совсем уж на чистоту, то в свой дом и в свою жизнь она впустила подругу Баргайку уже очень давно и как-то даже и не вспомнила, что в этом может быть что-то такое. Еще в те времена, когда Лада помогала ей совершенствовать целебный покой, перебирала на полках книги для отдыха ума и помогала изничтожать присланные матушкой 50 сортов чая из пыльцы луговых орхидей. И, кстати, давно уже завела у себя дома для нее полный столовый набор, а такое, как известно, делается только для самых близких родственников и друзей. Да знаю я про ваши эти правила», — почти безразлично пожала плечами Лада. «Только если маниакально всем им следовать, можно потерять нечто большее, чем даже жизнь». «Что?» — Почти хором спросили обе гости. «Смысл?» — веско обронила Лада. «Добряю. Поддерживаю. Присоединяюсь». И Йола тоже поднялась из-за стола. «Действительно, вечный страх и недоверие – одно из самых тяжелых последствий эпохи.